Снова все трое молчали. Саймон вдумчиво, Ральф недоверчиво и почти негодуя. Он сел, выпрямился, почесал грязной пятерней плечо. «Ну, не знаю». Джек вскочил, затараторил. «Так бывает в лесу. Находит. Ерунда, конечно, только просто...» Он побежал было к воде и сразу вернулся. «Просто я понимаю, каково им по ночам. Ясно? Ну и все. Главное, надо, чтобы нас спасли». Джеку пришлось минуту подумать, пока он сообразил, о каком спасении речь. «Спасли? Это, конечно, но сначала мне свинью бы добыть». Он схватил копье и вонзил в землю. Снова глаза застлало безумие. Ральф критически оглядел его из-за светлой путаницы волос. «Только бы твои охотники помнили про костер. Опять ты с этим костром». Оба затрусили по берегу и уже у края воды повернулись и посмотрели на розовую гору. Дымная струйка чертила меловую полосу по густой сине и, качнувшись, таяла в вышине. Ральф нахмурился. «Интересно, далеко его видно?» «А как же?» «Нет, мало дыма». Словно почувствовав на себе их взгляд, струйка у основания растеклась густой кляксой, и та поползла вверх мутным столбцом. «Зеленых веток добавили», — пробормотал Ральф. «Чё это они?» Он сощурился, обернулся к горизонту. «Там!» — Джек заорал так, что Ральф даже подскочил. «Что? Где? Корабль?» Но Джек показывал на высокие откосы, которые шли с горы к более плоской части острова. «Ясно! Там они и лежат! И куда им еще деваться, когда припечет?» Ральф недоуменно смотрел в его ликующее лицо. «Они высоко забираются, высоко и в тень, и отдыхают в жару, как у нас коровы!» «Я думал, ты корабль увидел. Можно подкрасться, лица разрисовать, чтобы не увидели, окружить их и...» Но Ральфа от негодования уже понесло. «Я же тебе про дым! Да ты что, не хочешь, чтобы тебя спасали? Заладил свиньи, свиньи, свиньи! Нам мясо нужно. Я весь день работаю, и со мной никого, только Саймон. А ты приходишь и даже не замечаешь, чего мы понастроили». «Я тоже не загорал». «Тебе это одно удовольствие», — кричал Ральф. «Ты любишь охотиться. А вот я...» Оба стояли на ярком берегу, ошарашенные этим взрывом чувств. Ральф первый отвел глаза, якобы посмотреть на играющих в песке малышей. Из-за площадки неслись крики охотников в бухте. На краю площадки растянулся Хрюша, глядя вниз в слепящую воду. Ни от кого нету толку. Ему хотелось объяснить, как все всегда оказываются не такими, как от них ждешь. Вот Саймон, он-то помогает, он показал на шалаши. Все смылись, а он не меньше моего делал. Только вот Саймон-то вечно тут как тут.